5 чистейшей воды. Из сотен рассказов, что мне пришлось прослушать за 2 года, валяясь на нарах, у меня волей-неволей остался в памяти ряд сравнительно безопасных способов, к которым прибегают люди, когда они не хотят трудиться или когда право на труд использовать невозможно. В ближайшем почтовом отделении толково объясняю девушке, что в цехе завода, где я ответственный за распространение подписки, много желающих, и что мне надо от нее лишь плакатик, призывающий население к этой самой подписке. Девушка очень любезно вручила мне целых 5 таких плакатов. В районе Охты появился молодой человек с новеньким дерматиновым портфелем, из которого торчали свернутые трубочки плакаты. На продолжительный звонок в одной из квартир ему открыла молодая женщина с диатезным ребенком на руках. «Добрый день и Союз печати! По распространению!» — произнес молодой человек и решительно шагнул в прихожую. «Есть полугодовая на крокодил, журнал «Костер». Осталось 30 экземпляров на район». От костра женщина отказалась, зато крокодил она предпочла читать круглый год. «Распишитесь здесь и здесь. Это квитанция вам. В случае недоставки в ваше почтовое отделение». «Ай-яй-яй. У меня, пожалуй, сдачи не найдется. Давайте мелочь». «Отлично. Благодарю вас. Будьте здоровы». Не менее часа веселый молодой человек обзванивал квартиры этого дома, отрывая хозяек от стирки и приготовления пищи. Потревоженные не сердились. Они внимательно выслушивали удобное предложение представителя Союз печати, с интересом изучали красочные плакаты и платили. Часам к 5 операция подошла к концу. Кончились квитанции. Последнее было выписано пенсионеру на журнал «Смена». Отсчитывая деньги, подписчик спросил: «Что вы, работы не нашли поинтересней? Гоняетесь по лестнице?» «Общественная нагрузка». «А, одобрил подписчик. Будьте здоровы». Падение всегда стремительнее подъема. Таков закон. И я летел вниз. Летел, не оглядываясь. Я смотрел только туда, куда летел. На дно. Лист 27. За все это время я видел Зою не более 4 раз. На мое «здравствуйте» чуть заметный поклон, и все. Чаепития почти ежевечерние проходили при глубоком молчании старушек, лиц которых я никак не мог запомнить. Ко мне ни разу никто не обратился с вопросом, никто не нарушил при мне одиночество моей комнаты. Однако регулярно менялось белье, и кто-то по ночам стирал и гладил мои рубашки. Моя попытка выяснить, кому принадлежат добрые деяния, натолкнулась на непонимающие глаза старушек. Привезенная из Петергофа елка не вызвала у обитателей квартиры никаких эмоций. Она стояла в коридоре много дней. Исчезновение ее я заметил лишь утром 31-го. Этим же утром в конце чаепития одна из старушек, к моему искреннему удивлению, оказалась говорящей. «Зоенька просит быть 12. «Спасибо», — ответил я. «Передайте Зоеньке, что я обязательно буду». Поздно вечером обитель вздрогнула от здравицы, настоянной на коньяке. «С Новым годом, мамаши!» На стол посыпались конфеты и пряники. Старушки испуганно жались по углам. Когда же из-за пазухи появилась 750-граммовая бутылька гора, они, неистово крестясь, выпорхнули из кухни. Я сел тут же и запел Вертинского. «Господи, Боже мой, Господи, что тебе стоит к весне, бедные, несчастные, безноженькие, ножки приклеить во сне?» «Ноги для того, чтобы бегать», — добавил я Женькину фразу и перешел к мелодикламации. «Горун бежал быстрее лони, быстрее, чем заяц от орла». Все это грозило перерасти в заурядный концерт самодеятельности, если бы не Зоя. Она не вошла, не появилась. Она возникла в дверях такая же, как и всегда, в своем